Глава 31. Из квартала Керем-Авраам можно было добраться до Большого мира на автобусе 3А, что останавливался на улице Цфания, рядом с детским садом госпожи Хаси, а также на автобусе 3Б, который останавливался на другом конце улицы Амос. Сам же Большой мир простирался по улицам Яффо и Кинг-Джордж в направлении зданий еврейского агентства Сахнута и католического монастыря Ратисбон, включал в себя улицу Бен-Иуда и ее окрестности, улицы Гилель и Шамай, территории, прилегающие к кинотеатрам Студио и Рекс на спуске улицы Принцессы Мэри, а также поднимающуюся вверх улицу Юлиан, ведущую к гостинице «Царь Давид». На перекрестке, где встречались улицы Принцессы Мэри, Юлиан и Мамила, всегда можно было видеть проворного полицейского в шортах и белых нарукавниках. Стоя на крохотном островке из бетона, над которым нависала округлая крыша, нечто вроде зонта, он правил твердой рукой. Словно всемогущий бог, вооруженный пронзительным свистком, регулировал он движение. Левая его рука останавливала, а правая решительно требовала ускорить движение. За этим перекрестком простирался большой мир, вырываясь за пределы еврейского торгового и делового центра, расположенного у стен старого города. Иногда этот мир достигал арабской части Иерусалима, Шхемских ворот, улицы Султана Сулеймана и даже торговых рядов внутри стен старого города. Во время таких путешествий тетя Грета обычно затаскивала меня в 3-4 магазина женской одежды, в каждом из которых она любила облачаться в сумерках примерочной кабинки в роскошные платья, юбки, блузки, ночные сорочки, а также в невероятное множество пестрых халатов, именуемых ею неглиже. Однажды она примерила горжетку, повергшую меня в ужас страдальческим взглядом мертвой лисы. На мордочке зверя застыло выражение злости и абсолютной несчастности. Тетя Грета блаженствовала в объятиях примерочной кабинки бесконечное время, тянувшаяся для меня как 7 худых лет, предсказанных Египту Иосифом, периодически возникая передо мной во всем своем сиянии. Выныривала из кабинки задастой Афродитой, только что родившейся за занавеской примерочной и явившейся в новом обличии, каждый раз все более невероятным и кричащим. Для меня, для продавца, для всех посетителей магазина тетя Грета крутилась на каблуках, косясь на себя в зеркало. Несмотря на всю свою массивность, она явно наслаждалась, радуя нас кокетливыми пируэтами. И каждому персонально задавался вопрос, идет ли ей, не конфликтует ли с цветом глаз, хорошо ли сидит, не полнит ли, не вульгарно ли, не слишком ли вызывающе. Лицо ее заливалось румянцем, а поскольку она стеснялась своего смущения, то краснела еще больше и вот уже становилась темно-багрового оттенка. Наконец тетя Грета решительно объявляла, что вернется нынче же ближе к вечеру, после того, как пробежится по другим магазинам, но самое позднее — завтра. Насколько мне помнится, она никогда не возвращалась. Более того, тетя Гретта соблюдала осторожность, посещала магазин не раньше, чем через пару месяцев. И ни разу она ничего не купила. Во всяком случае, во время наших совместных путешествий, в которых я выступал в качестве сопровождающего лица, советчика, конфидента, наверное, у нее просто не было денег. А может, примерочные кабинки в иерусалимских универмагах были для тети Греты тем же, чем был для потрепанной куклы волшебный замок, который я возводил на циновке. Такое повторялось, пока однажды, дело было ветренным зимним днем, когда в мареве серого света стайки опавших листьев скорбно шуршали вдоль тротуаров, не прибыли мы, тетя Грета и я, рука об руку, в роскошнейший и огромнейший магазин женской одежды, расположенный в арабском христианском квартале. Тетя Гретта тотчас нырнула в волны халатов, ночных сорочек, цветастых платьев. Перед тем, как скрыться в кабинке, она обчмокала меня мокрыми поцелуями, усадила на низенькую скамеечку и уединилась за тяжелым темным занавесом. «Ты ведь обещаешь мне, что никуда не уйдешь, правда? Посидишь тут тихонечко и не станешь разговаривать с незнакомыми людьми, пока тетя не выйдет, став еще красивее, да? И если будешь хорошим мальчиком, то получишь от тети маленький сюрприз. Угадай, какой?» И вот сидел я, дожидаясь тетю Грету, грустный и покорный, как вдруг, мимо, дробно постукивая каблучками, прошла девочка. Она была нарядная, точно сегодня праздник Пурим. Она была даже ниже меня, а мне и четырех еще не исполнилось. И на какой-то мимолетный миг мне почудилось, будто губы ее накрашены ярко-красной помадой. Но как такое возможно? И у нее была самая настоящая грудь. И фигура совсем не детская, напоминающая скрипку. А ее маленькие ножки были обтянуты нейлоновыми чулками со швом сзади и обуты в остроносые туфельки на каблучках. Никогда прежде я не видел такой девочки-женщины. Слишком маленькая, чтобы быть женщиной, и слишком взрослая для девочки. Потрясенный, не в силах оторвать от нее взгляда, я зачарованно встал и последовал за этой малышкой. Я хотел увидеть еще раз то, что увидел, или точнее, то, чего я почти не увидел. Я хотел увидеть ее поближе, как следует рассмотреть. И еще я хотел, чтобы и она увидела меня. Мне хотелось сделать или сказать ей нечто такое, что заставит ее удивиться. В моем репертуаре уже имелась парочка проверенных выступлений, с помощью которых мне удавалось вызвать восторг взрослых, да еще пара трюков, неплохо воздействовавших на детей, особенно на маленьких девочек. Нарядная крошка, порхающей походкой, миновала ряды полок, ломившихся под тяжестью рулонов тканей, и направилась к одному из проходов, похожих на пещеру. Вход в пещеру перекрывали высоченные стойки колонны с грудами платьев. От колонн стволов отходили ветки, сгибавшиеся под тяжестью листвы, тканей всех цветов и оттенков. Несмотря на громоздкость, эти колонны могли поворачиваться, стоило их только толкнуть. Это был мир женщин. Лабиринт из нарядов, душный, темный, пропитанный сладкими ароматами. Лабиринт из бархата и шелка ветвился множеством тропок, пробитых в горах одежды. Запахи шерсти, фланели и нафталина смешивались со смутными, ускользающими ароматами, которые звучали отчетливей в чащобе первобытных лесов из платьев, кардиганов, рубашек, юбок, шарфов, косынок, шалей, лифчиков, купальных халатов, корсетов, поясов для чулок, нижних юбок, пеньюаров, жакетов, пальто, меховых манто. Шелест шелков, их шепот, легкое движение были подобны нежному дуновению морского ветерка. То и дело на моем пути возникали маленькие альковы темноты, прикрытые занавесками. То тут, то там, в конце извилистого туннеля помаргивала тусклая лампочка. То тут, то там ответвлялись темные боковые переходы, узкие замысловатые тропинки в джунглях, ниши, тесные склепы, запечатанные примерочные, всякого рода шкафы, этажерки, прилавки. И еще было там множество углов, закрытых ширмами и тяжелыми шторами. Топоток нарядной малышки был стремительным и уверенным. Тук-стук-так, а я словно в лихорадке слышал «Иди, иди, приди, и насмешливая ты мал, ты так мал». Это точно не были шаги маленькой девочки, но, глядя ей в спину, я окончательно убедился, что она, несомненно, меньше меня. Всем сердцем своим я рвался к ней. Всей душой жаждал я совершить нечто такое, чтобы глаза ее распахнулись от изумления. Я уже почти бежал, стараясь поспеть за нею. В голове моей вовсю бушевали сказки о принцессах, которых рыцари, подобные мне, вызволяют из пасти дракона, освобождают от чар злых колдунов. Я должен был догнать ее, увидеть, наконец, лицо этой феи. Чем я могу служить ей? Убить ради нее дракона, а то и двух, и завоевать ее вечную благодарность. Я боялся навсегда потерять ее во мраке лабиринта. Я не понимал, заметила ли малышка, лихо несущаяся кривыми тропками в чащобе одежды, заметила ли она храброго рыцаря, неотступно следовавшего за ней. Если и заметила, то не подала ни малейшего знака. Ни разу не обернулась она в мою сторону, ни разу не оглянулась. И вдруг фея наклонилась к подножью дерева, раскинувшего ветви с плащами, и в одно мгновение ее поглотила густая шелестящая листва. И тут меня затопила волна несвойственного мне мужества. Рыцарская отвага электрическим ударом пронзила все мое существо. Без страха рванулся я вперед, отпихивая прочь плащевые ветви. Мощными движениями пловца, выгребающего против течения, ринулся я прямо в самую чащу, прокладывая путь сквозь плотное месиво шуршащей одежды. И вот, тяжело дыша, возбужденный, вылетел я, едва не упав, на тускло освещенную поляну. Там я остановился и решил, что буду ждать, сколько бы ни пришлось дожидаться, пока не появится моя фея. Я воображал, как уловлю среди ветвей шорох ее приближающихся шагов, сладость ее дыхания. И тогда я выйду на поединок с колдуном, заточившим фею в своем склепе. Я повергну чудовище, разобью железные цепи, дарую ей свободу и отступлю в сторону, молча склонив голову в ожидании награды. И награда не заставит себя ждать. Слезы благодарности, за которыми последует... Я и сам не знал, что последует за слезами, но не сомневался, что непременно последует с неизбежностью морского прилива и затопит меня всего. Крохотная, словно птенчик, хрупкая, будто ломкая спичка, совсем малышечка. Каштановые локоны спадают на плечи. А эти красные туфельки на каблучках и взрослое платье с вырезом, открывающим ложбинку, как у самой настоящей женщины. И губы такие пухлые, чуть приоткрытые и вправду накрашенные кричаще красной помадой. Когда, наконец, я осмелился поднять глаза и взглянуть в ее лицо, меж губами ее мелькнул белый проблеск, недобрый, насмешливый. Кривая ехидная улыбка обнажила маленькие острые зубки, и золотой резец будто полоснул по моим глазам. Толстый слой пудры покрывал ее лоб и щеки, которые выглядели еще бледнее благодаря островкам румян. Эти запавшие, словно у старой колдуньи, щеки меня напугали. Казалось, фея обернулась мертвой лисицей с воротника пальто. Лицо жесткое и злобное, но одновременно несчастное. Ибо эта порхающая малышка, эта легконогая фея, моя волшебная нимфа, за которой я зачарованно следовал сквозь лесную чащобу, вовсе не была девочкой. Никакая не фея и не лесная нимфа, она смешливая тетка, едва ли не старуха, карлица. В лице ее было что-то не только лисье, но и птичье. Нос, клюв, стеклянный взгляд. Это была лилипутка, страшная и вся сморщенная. Она простерла ко мне ручки с низким утробным смехом, намереваясь прикосновением соблазнить меня, подчинить, взять в плен. И костлявые пальцы ее походили на когти злобной хищной птицы. И в тот же миг развернулся я и ринулся прочь, срывая дыхание, объятый ужасом, захлебываясь от рыданий. Я несся, что есть мочи, не останавливаясь, содрогаясь от беззвучного вопля: «Спасите! Спасите!» Диким галопом я мчался по шелестящим темным туннелям, давно потеряв дорогу, не соображая, где нахожусь. Никогда за всю мою жизнь, ни до, ни после, не испытывал я столь всеобъятного ужаса. Но не сам ли я жаждал проникнуть в ее тайну? И вот я знаю правду. Знаю, что не девочка-фея то, а ведьма, вырядившаяся девочкой. И теперь она не позволит мне выбраться живым из ее колдовского леса. Внезапно сбоку я заметил какой-то проем, нечто вроде деревянной полуоткрытой дверцы. Вообще-то это была не дверь, а низкий лаз, вроде дыры в собачьей конуре. Туда-то я и заполз на последнем издыхании. Укрылся там от ведьмы, трясясь всем телом и кляня себя за то, что не закрыл за собой дверь убежища. Жуткий страх полностью парализовал меня. Я буквально окаменел. Я не мог вынырнуть из своего укрытия, чтобы протянуть руку и закрыть дверцу лаза. Я сжался в комок, забившись в самый угол конуры, которая, похоже, была чуланом под лестницей. Там, среди сумятицы, каких-то труб, старых чемоданов, пыльных тканей, я лежал, скорчившись, словно плод в чреве матери. Рука прикрывает голову, а голова спрятана между коленками. Мне хотелось исчезнуть, перестать существовать. Так я лежал, весь дрожа, обливаясь потом, страшась даже вздохнуть. Мне казалось, что я слышу цокот каблучков. Тут тебе смерть, тут ты пропал. Цокот был все ближе и ближе. Вот она, с лицом мертвой лисицы, уже настигает. Вот-вот, и она тут. Еще миг, и она цапнет меня. Вот она нагибается, с силой тянет к себе, вонзает в меня свои пальцы-когти, и прикосновения ее влажные и липкие, как у жабы. Она меня ощупывает и внезапно смеется, обнажив острые зубы. Сейчас она укусит меня, наведет порчу, наложит жуткий заговор, и я тоже превращусь в мертвую лисицу или в камень. Спустя 7 лет кто-то прошел мимо, кто-то из служителей магазина. Я затаил дыхание, сжав в кулаки дрожащие ладони, но человек не услышал оглушительных ударов моего сердца. Он проследовал мимо моей конуры, машинально толкнув дверцу. Так я оказался взаперти, в чулане, размером явно не больше ящика, за дверью, которую я, не имея мужества, не решился закрыть сам изнутри. Теперь я был заперт снаружи. Навеки. В бездне абсолютной тьмы. На дне Тихого океана. В глубине такой тьмы и такой тишины я не бывал никогда. Ни разу за все годы, что минули с того дня. Ибо то не был ночной мрак, который обычно черно-синий, и почти всегда в нем видны какие-то мерцания, пунктирными точками возникающие в ночи. А еще в ночи есть звезды и светлячки, и фары автомобилей, и окна соседних домов. И всегда можно проложить путь от одной глыбы тьмы до другой с помощью этих мерцаний, проблесков дрожащих огней. Но только не здесь. Здесь было дно черного моря чернил. И тишина не походила на ночную тишину, в недрах которой всегда гудит далекий насос, и стрекочут цикады, и выводит рулады хор лягушек, и лают собаки, и глухо тарахтит мотор, и звенят комары, и где-то далеко плачет шакал. Здесь я был заперт не в утробе живой, трепещущей темно-фиолетовой ночи, а в утробе тьмы темени. Тишина самой тишины объяла меня. Тишина, которую можно обрести только на самом дне чернильного моря. Как долго это длилось? Сегодня спросить уже некого. Грета Гатт погибла в 1948 во время войны за независимость, когда еврейские кварталы Иерусалима были в осаде. Снайперы Орданского легиона с черной кожаной портупеей в кофие, красно-белом клетчатом арабском платке. Этот снайпер направил пулю со стороны школы для полицейских, стоявшей на линии прекращения огня. Пуля, как рассказывали у нас в квартале, вошла в левое ухо и вышла через глаз. И по сей день, когда я пытаюсь представить себе ее лицо, меня ввергает в ужас этот вытекший глаз. Нет у меня сегодня и возможности выяснить, где в Иерусалиме 60 лет назад располагался тот магазин женской одежды со всеми своими лабиринтами, нишами, пещерами, лесными тропами. Был ли этот магазин арабским или армянским? Что ныне находится на том месте? Что случилось со всеми этими чащобами и извилистыми туннелями? А эти ниши за тяжелыми портьерами и прилавки, и примерочные кабинки? А та конура, в которой я был заживо погребен? Ведьма, прикинувшаяся феей, за которой я следовал и от которой потом спасался? Что сталось с первой моей соблазнительницей? С той, что заманила меня в самый центр лабиринта, а там позволила мне взглянуть в ее лицо. И ведь, по сути, это я, прикоснувшись к ней взглядом, обратил ее в страшилище, в мертвую лисицу, злобную и коварную, но в то же время до того несчастную, что сердце разрывалось. Вероятно, тетя Грета испытала дикий ужас, когда, явившись из своего горнила, в облегающем платье со сверкающими блестками, не нашла меня подле примерочной. На том месте, к которому пригвоздила меня, на плетеном стульчике перед кабинкой. Можно не сомневаться, что она перепугалась до смерти. Лицо ее мгновенно залилось краской. Что случилось с мальчиком? Ведь он всегда был такой послушный и дисциплинированный. Не проявлял склонности к авантюрам, да и вообще совсем он не из отчаянных храбрецов. Можно предположить, что поначалу тетя Грета пыталась найти меня сама, возможно, подумала, что ребенку надоело ее ждать, и он решил сыграть с ней в прятки, чтобы наказать ее за столь долгое отсутствие. Наверняка проказник прячется за стеллажами. Нет? Может, среди пальто и пиджаков? Или же не прячется, но пялится на полуголые манекены? Или пробрался к витрине, чтобы через стекло поглазеть на прохожих. А может, мальчик просто пошел искать туалет? Или захотел попить? Мальчик же разумный и вполне ответственный. Тут уж ничего не скажешь. Да вот беда, слишком уж рассеянный. Вечно погружен в свои фантазии. Плутает в вымышленных историях, которые я ему рассказываю. А то и сочиняет их сам для себя. А вдруг он все-таки вышел на улицу? И теперь, решив, что я про него забыла, блуждает по городу, ищет дорогу домой. И вдруг незнакомец поманит его всяческими посулами, и мальчик соблазнится и уйдет с ним. Чем сильнее завладевало ею беспокойство, тем бледнее становилось ее побагровевшее было лицо, а озноб сотрясал крупное тело. И, наконец, тетя Грета, горько, во весь голос, разрыдалась. И все, кто был в магазине, и сотрудники, и покупатели, немедленно были призваны на помощь и сообща принялись прочесывать местность, разыскивая меня. Они выкрикивали мое имя, пропахали все дорожки лабиринта, осмотрели все тропки лесных чащоб, но все тщетно. А поскольку магазин этот, по-видимому, все же принадлежал арабам, легко предположить, что целая толпа детей чуть постарше меня тут же явилась на помощь, и были эти дети снаряжены в разных направлениях на поиски. Они искали меня в прилегающих окрестностях, в близлежащих переулках, в колодцах и ямах, в оливковой роще неподалеку, во дворе мечети, в пещере на склоне холма, в которой козы укрывались от зноя и непогоды, в переходах, ведущих к рынку. Был ли там телефон? Звонила ли тетя Грета в аптеку господина Хайнмана, что на углу улицы Цфания? Успела она или не успела потрясти моих родителей жутким известием? Похоже, что нет. В противном случае они не приминули бы время от времени напоминать мне об этом происшествии, как только я проявлял признаки непослушания. Они бы уж не упустили случая изобразить безудержное горе родителей, потерявших своего сына, беспросветную печаль, в которую вверг их непутевый отпрыск, печаль, от которой за час-другой они посидели. Я помню, что не кричал, лежа в абсолютной темноте, не проронил ни звука, не пытался дергать запертую дверь, не лупил по ней своими маленькими кулачками, быть может, потому что все еще дрожал от страха. Не идет ли, принюхиваясь, по моему следу ведьма с лицом мертвой лисы? Я помню, что этот страх постепенно сменился там, на самом дне чернильного моря тишины, каким-то странным сладким чувством. Оно немного походило на ту нежность, что испытываешь к матери, лежа под теплым одеялом, когда холод и тьма колотятся снаружи в оконное стекло. А еще это была отчасти игра. Игра в немого и слепого мальчика. А еще полная свобода. Я надеялся, что меня найдут и вытащат оттуда. Но не сразу, не сию минуту. В убежище у меня имелась компания. Странный небольшой твердый предмет. Этакая металлическая округлая улитка. Гладкая и приятная на ощупь. Размеры ее точно соответствовали обхватившей ладони, и прикосновение к ней вселяло в меня покой. Пальцы беспрерывно ощупывали, гладили улитку, слегка сжимали и тут же отпускали. А иногда и оттягивали, но только чуть-чуть, головку тонкого и гибкого обитателя раковины, на секунду высовывавшего голову и тут же ныряющего обратно. Это был пружинный сантиметр, тонкая и гибкая полоска в свернутом состоянии, покоящаяся внутри металлического футляра. Я забавлялся со своей улиткой, в темноте вытягивал стальную полоску, потом внезапно отпускал, и стальная змейка, рванувшись, молниеносно возвращалась в свое убежище. Раковина втягивала ее всю в свое чрево, отзываясь легким подрагиванием. Щелчок, которым все это завершалось, был очень приятен моей ладони, обхватившей раковину. Снова и снова я извлекаю, натягиваю, отпускаю. На этот раз я посылаю этого металлического змея во всю его длину, как можно дальше, в пучину темного пространства. С его помощью я ощупываю пределы мрака, вслушиваюсь в шуршание нежных сочленений. По мере того, как он все удлиняется, и головка его удаляется от раковины. В конце концов, я позволяю ему вернуться домой, но медленно-медленно, чуть-чуть ослабляя натяжение и тут же останавливая. И так, раз за разом, пытаясь угадать, ибо ничегошеньки, ну буквально ничегошеньки не вижу, какое количество этих мягких биений, пак-пак, я еще услышу, пока не раздастся вдруг тлук. Этот звук решительно возвещал окончательное возвращение змея от головы до кончика хвоста в потаенное его укрытие. Откуда вдруг оказалась в моей руке эта чудная улитка? Я уже и не помню, добыл ли ее по пути, отправившись в свой рыцарский поход, или она попала ко мне на одном из крутых поворотов лабиринта. Или, возможно, я нашел ее, ощупывая свою конуру, когда вход в нее был привален могильным камнем. Есть все основания предполагать, что тетя Грета обдумала со всех точек зрения, взвесила и решила, ей лучше ничего не рассказывать моим родителям. Она наверняка не видела смысла расстраивать их после того, как происшествие благополучно завершилось и было омыто слезами радости. А может, она опасалась, как бы не пристала к ней репутация недостаточно ответственной няни, из-за чего она могла потерять источник своего скромного, но стабильного и столь необходимого заработка. Между мной и тетей Гретой никогда даже полунамеком не упоминалась история моей смерти и воскрешения в магазине одежды. Ни слова, ни даже заговорщицкого подмигивания. Быть может, она и в самом деле надеялась, что со временем воспоминания того утра подернутся туманом, и мы оба привыкнем к мысли, что вся эта история лишь привиделась нам в страшном сне. Можно предположить, что она несколько стыдилась своих экстравагантных набегов на магазины женской одежды, поскольку после того зимнего утра она больше не делала меня соучастником своих прегрешений. Возможно, что с моей помощью ей даже удалось избавиться от своего пристрастия. Спустя несколько недель или месяцев я был отлучен от тети Греты и отдан в детский сад госпожи Пнины Шапира на улице Цфания. Лишь голос рояля тети Греты, глухой, упрямый и одинокий, еще несколько лет продолжал под вечер доноситься издалека на фоне других уличных голосов. Это не было сном. Сны с течением времени тускнеют и уступают место другим снам. Но та ведьма-карлица, девочка-старушка с лицом мертвой лисицы, все еще улыбается мне, обнажая острые резцы, сияя золотым зубом. Да и не только ведьма. Улитка тоже осталась со мной. Я спрятал ее от папы и мамы и, порой, оставшись один и набравшись смелости, доставал и играл с нею под одеялом. Щупальце распрямлялось в моих руках, а затем с молниеносной быстротой исчезало в своей норе. Смуглый человек, не молодой, но и не старый, с мешками под добрыми глазами. Шею его обнимал бело-зеленый портновский сантиметр, свисавший двумя концами на грудь. Движения у него чуточку усталые. На смуглом, широком, малость заспанном лице мелькнула смущенная улыбка и тут же исчезла под мягкими с проседью усами. Человек склонился надо мной, сказал что-то по-арабски. Слов я не понял, но про себя перевел. «Не бойся, мальчик, больше ничего не бойся». Я помню, что у моего спасителя были большие очки в коричневой оправе. Очки, совсем не подходившие продавцу из магазина женской одежды. Они скорее подошли бы пожилому и грузному столяру, который, шаркая с погасшим окурком в уголке рта, расхаживает по своей мастерской, и потертый складной метр выглядывает из нагрудного кармашка его рубашки. Человек разглядывал меня не через линзы очков, которые сползли на кончик носа, а поверх них. И, внимательно меня рассмотрев и спрятав улыбку в густых усах, он несколько раз кивнул, обхватил своей теплой рукой мою ледяную, словно согревая в ладони замерзшего птенца, и извлек меня из темного ящика. Неожиданно он поднял меня и крепко притиснул к себе. И вот тут-то я заплакал. Тогда человек прижал мою щеку к своей широкой мягкой щеке и сказал... Голос у него был низкий, словно припорошенный пылью, как проселочная дорога в лесу, прорезающая вечерние сумерки. Тогда он сказал мне на смеси иврита с арабским: все хорошо, порядок». И понес меня в контору, находившуюся в недрах магазина. Там пахло кофе и сигаретами, а еще шерстяными тканями и лосьоном после бритья, которым пользовался мой спаситель. Этот запах был не такой, как у моего папы, а острее и резче. Мне всегда хотелось, чтобы именно так пахло от моего папы. Человек сказал по-арабски что-то всем присутствующим, сидевшим и стоявшим между нами и тетей Гретой, молчаливо застывшей в дальнем углу. Одна фраза была явно предназначена непосредственно тете Гретте, и та сильно покраснела. После чего спаситель мой бережным движением доктора, пытающегося точно определить, где болит, передал меня рыдающей тете Гретте. Хотя мне не очень-то хотелось оказаться в ее объятиях. Нет, мне хотелось задержаться у моего спасителя. Потом там еще какое-то время разговаривали, но уже другие, не мой человек. Мой человек больше не разговаривал. Он только погладил меня по щеке, дважды хлопнул меня по плечу и ушел. Кто знает, как его зовут и жив ли он сегодня. Живет ли он у себя дома или в нищете одного из лагерей для беженцев. Потом мы вернулись... автобусом 3А. Тетя Грета умылась сама, умыла меня, стирая все следы слез. После чего покормила меня. Хлеб с медом, вареный рис, стакан теплого молока, а на десерт 2 кубика марципана. Затем она раздела меня, уложила в свою постель, осыпала всякими нежностями и причмокиваниями, завершившимися липкими поцелуями, укрыла меня одеялом и сказала: «Поспи, поспи немного, дорогой мой мальчик». Возможно, она так заметала следы, надеялась, что я засну, а потом, проснувшись, решу, что все, что случилось со мной, случилось во сне, и не стану рассказывать родителям. А если и расскажу, то она ведь может рассмеяться и сказать, что я всегда сплю в полдень, что сны мои — это целые романы, и кто-нибудь должен записать их и издать с красивыми рисунками на радость всем детям. Но я не уснул. Просто лежал себе тихонько и под одеялом играл с новым другом, металлической улиткой. Родителям я никогда не рассказывал ни про ведьму, ни про дно чернильного моря, ни про человека, спасшего меня. Я не хотел, чтобы отобрали у меня мою улитку. Я не знал, как объяснить им, где я нашел ее. Что я скажу им? Мол, взял на память в одном из виденных мною снов? А если рассказать им правду, они ведь жутко рассердятся и на тетю Грету, и на меня. Как это все случилось? Ваше Величество, вы вор? Не рехнулись ли вы, Ваша честь? И тут же отведут меня в магазин, заставят вернуть улитку и попросить прощения. А затем последует и наказание. После обеда за мной пришел папа. В своей обычной манере он сказал: «Ваше Высочество кажется мне сегодня бледнее обычного. Тяжелый день выдался у вашей чести. Корабли его потонули в море, не приведи Господь. Или, быть может, дворцы ваши попали в руки врагов и притеснителей?» Я не ответил, хотя у меня определенно появилось оружие против него. Я мог сообщить ему, что с нынешнего утра у меня есть еще один папа — араб. Обувая меня, папа заигрывал с тетей Гретой в своем обычном стиле — шутки-прибаутки, каламбуры. И безостановочная болтовня, чтобы перекрыть все входы-выходы даже намеку на молчание. Всю свою жизнь папа боялся молчания. Всегда считал себя обязанным затеять беседу, подхватить ее. Всегда чувствовал себя виноватым, если беседу увидала хоть на миг. И в тот день он начал с того, что обратился к тете Грете со стихами. «Вот вам честный ответ, в том греха вовсе нет, флиртовать с милой Грет — мой обет». Возможно, он даже осмелел и сказал: «Гретта гад, в моем сердце ваш взгляд». Тетя Грета немедленно залилась румянцем, потом багрянцем, сделавшись едва ли не баклажанного цвета, и все же сумела пробормотать: «Ну, правда, на самом деле, гердоктор Клаузнер». Однако бедра ее слегка подрагивали, словно им не терпелось порадовать моего отца пируэтом. Тем вечером папа увлек меня в детальное путешествие по цивилизации инков. С восторгом заглатывали мы с ним эпохи и пространства, пересекали реки и степи на просторах большого немецкого атласа. В энциклопедии и в польской книжке с картинками мы разглядывали таинственные города, руины храмов и святилищ. Мама весь вечер просидела в кресле, читала, поджав под себя ноги. В керосиновом обогревателе тихо гудело пламя густого синего цвета. И время от времени тишину в комнате подчеркивало мягкое бульканье. Это пузырьки воздуха проходили по артериям обогревателя.